Коня в гости зовут не меду пить, а воду возить. Как-то бабушка, повязавшись кружевной косынкой, сказала Ване: «Меня пригласила к себе чай пить одна дама. Я вернусь через час». Часа полтора Ваня ждал бабушку. Его утешала старуха-соседка: «Сейчас придет твоя бабка. И какой она даме чай пить ушла?» Наконец бабушка появилась. Соседка ахнула: «Подружка, чем ты руки заморала? Что к чаю-то подавали?» «Лак черный». Бабушка рассмеялась и села рядом. «Ну, слушайте. Встретила я утром новую свою знакомую. Умоляет прийти на чашку чая со свежим медом. Прихожу к ней. Она меня тащит к буфету. Посмотрите, бабулечка, что наделал столяр. Запятнал черным лаком наружную полку буфета и ушел. И лак оставил, и 2 недели не показывается. Я говорю: эти пятна надо циклевать, то есть отскоблить, и 2 раза покрыть полку лаком». Дамочка со слезами обняла меня: «Бабулечка, завтра день моего рождения, будут гости, вот вам лак и кисточки, займитесь этой полочкой, а потом я угощу вас чаем с метком». Деваться некуда. Я стеклом пятна отскоблила, 2 раза полку лаком крыла и сушила. Говорю: «Принимайте работу, сударыня, я домой спешу». А она: «Бабулечка, я вас медом и чаем хотела угостить». Я ответила ей: «Коня в гости зовут не меду пить, а воду возить. Старинная пословица». «Ну, и много ли ты заработала?» — засмеялась соседка. «Подали спасибо, да домой не донес. Это тоже пословица».